Глава 21. Сильные и ужасны рядовые бойцы врага рода человеческого. Ужасные и презираемые предатели рода человеческого. Но самые опасные – природе противные твари, что получились при смешении человечества и врагов наших. Книга печали. Стих 7. «Стоять!» – оглушительно рявкнул я, когда часть бывших пленников качнулась назад. «Руки перед собой! Если хотите жить, верьте мне!» Это подействовало. Людям было очень страшно, но они остались на своих местах. Это было очень важно. Я и так не был уверен, что все сработает как нужно. «Стоять!» — успел продублировать мой приказ Венс, а потом огненная волна докатилась до шеренги дрожащих от ужаса людей. Пламя на мгновение замерло, послышались крики боли, воздух наполнился вонью горелых волос и кожи. Я стоял перед строем, спину немилосердно жгло, но я знал, что ненадолго. Всего секунда, может быть, две. Послышался жуткий вой со стороны лагеря рейдеров. Огонь шевельнулся и покатился назад, по пути теряя в объеме и яркости. Пока не исчез вовсе. Взрыв ретранслятора Лердагов сопровождался чудовищным выбросом накопленной энергии. Каждый грамм жижи в живом приборе содержал огромную массу рейз-энергии. Чужой и опасный, но такой же эффективный, как наша. Примерно четверть пленников не пережила отключения. Самые слабые без движения лежали на земле. Их пробовали поднять соседи, но быстро оставили бесплодные попытки. Отключение от системы Лердагов всегда было болезненным. Даже в прошлом, когда мы обладали всей мощью технологий человечества и умудрялись отбить у ящеров захваченных сородичей, не всегда получалось спасти всех. Про текущую ситуацию и говорить не стоило. Пленники и так смогли меня сильно удивить. Выжило слишком много. Всех спасти я просто не мог. Ни тогда, ни сейчас. И с этим приходилось мириться. В идеале нужно было отключить от враждебной системы и парней Дитроса, но с ними все было несколько сложнее. Развороченная пыточным трудом энергосистема пленников была полностью открыта к внешнему воздействию, а лесовики были полностью здоровы. В результате вспышки рейз энергии, кроме ожогов, они бы ничего не получили. Ажор еще и своих возможностей проводника мог лишиться. Заменить чужую систему мне пока было нечем, но вопрос этот нужно решить, и чем скорее, тем лучше. Беженцы стояли в метре за чертой безопасности. Их поднятые руки касались нарисованной БСО-линии. Многие все еще с ужасом смотрели на свои дымящиеся конечности. Кто-то плакал над телами погибших, кто-то просто молчал. А я с облегчением увидел, как над головами ближайших людей исчезают призрачные имена, выданные чужой системой. Получилось. «Во время заключения в лагере Волка вас постоянно заставляли касаться трансформатора», — громко произнес я. «Он забирал вашу энергию и травмировал тело. Сейчас вы прижгли эти повреждения силой врага, как обычные раны прижигают огнем для остановки кровотечения. Погибшие умерли не от ожогов, их убила перегрузка. С этого момента у врага не будет власти над вами. Ваши имена останутся только в вашей памяти». «Прокаженные!» — потрясенно пробормотал кто-то. «Мы все теперь прокаженные!» «Нет», — покачал головой я. «Теперь вы свободны от чужого влияния. Ваша дальнейшая судьба зависит только от вас самих. Ни рейдеры, ни хозяева, ни другие существа не могут вам приказывать. Вы люди, и продолжаете жить ради всего человечества». «Мы избраны!» — выкрикнул Венс, и многие пленники удивленно посмотрели на своего лидера. Парень некоторое время смотрел на свои обожженные руки, а потом поднял их вверх, как знамя. «Долгое время мы просто ждали смерти в подземелье бандитов. Вспомните, о чем мы говорили. Мы хотели увидеть небо, мы мечтали умереть на свободе, чтобы никто не мог нас найти или узнать. И что мы получили?» «Мы избраны», — повторило сразу несколько человек. «Теперь только по этим рукам, по шрамам от ожогов мы сможем узнать друг друга», — выкрикнул Венс. «Ахилл освободил нас ради своего дела и ради всего человечества». Я смотрел на предводителя переселенцев и молчал. Ситуация поворачивалась не очень хорошо. Создавать ячейку фанатиков я не собирался, а ее появление было вполне реально. Если не вмешаться сразу, то потом может быть уже поздно. Вера людей — очень сильный инструмент. Каким боком она повернется уже через несколько лет, предсказать было очень сложно. «Я освободил вас, потому что вы люди», — произнес я. «Ожоги помогут вам выжить, но раны никуда не денутся. Это не знак и не символ. Это всего лишь травмы, которые однажды заживут. Нам пора выдвигаться. Впереди долгий путь». Отряд Дитроса ждал нас неподалеку. Парни немного вернулись, когда увидели, что пламя отступило. Кто-то догадался привязать трансформатор к одной из телег. Зрелище из кошмарного сна любого инженера прошлого мира. Волосатый тягловый зверь, заваленный барахлом, телега и парящий над землей модуль Амина-6. «Идем к ближайшей тропе», — приказал я. «Через лагерь беса. Заберем остатки провизии и возвращаемся в лес». Скорость колонны оставляла желать лучшего. Усталые, истощенные люди просто не могли идти достаточно быстро. Каждую пару часов нам приходилось останавливаться на отдых. В итоге я принял решение разбить отряд на две части. Груз одной из телег перераспределили. Дитрос и Кот забрали освободившийся транспорт и поехали в лагерь беса. Жора повел всех к окраине леса другой дорогой. И все равно добрались до места мы только к вечеру. Всю дорогу я шел в стороне от основной колонны и разговаривал с Венсом. Парень оказался достаточно умным. Его религиозный пыл удалось погасить достаточно быстро. Мне нужен был хороший администратор, а не проповедник. И лидер переселенцев быстро понял, что я от него хочу. Измученные переходом люди попадали на траву. У большинства не осталось сил даже на то, чтобы поесть. Правда, нашлись и более стойкие. Группу из десятка бывших пленников возглавил Венс. Под его руководством разожгли костры и начали готовить нехитрую еду. «Я не смогу перевести всех, Ахилл», — произнес подошедший ко мне Жора. «Нужно идти в селение за другими проводниками. Дукуна не одобрит появление новых переселенцев». «Мы их не поведем в деревню», — ответил я. «Твоя задача — доставить в селение добычу. Если получится, лучше обойтись одной телегой. Оборудование тоже тащи туда, но его нужно оставить в нашей землянке. Скажи Дукуне, что на вашей земле скоро появится еще одна деревня. За горой. Возвращайся на рассвете. К этому времени я подготовлю все необходимое». Количество переселенцев действительно было большим. Больше 70 человек. Для любого местного проводника это был неподъемный груз. Мало того, что всю эту толпу придется делить на части, так еще и не все могли преодолеть тоннель одним рывком. Останавливаться во время перехода было чревато перерасходом энергии. К чему это приводило, я отлично знал. Да и тратить несколько суток на транспортировку беженцев я не хотел. Время было ценным ресурсом. Если моя акция по заражению соседних ретрансляторов сработала хотя бы частично, то информация об этом уже ушла дальше. Потерю одного звена цепочки еще можно было списать на неполадки, но не более. Даже так неизбежна проверка. Будут это подчиненные наместника из центра или его слуги среди рейдеров, сейчас было не так важно. Важно было то, что они обязательно придут. И к этому времени я должен был готов дать отпор. Вступать в бой, когда на плечах висит толпа беспомощных гражданских, хреновая идея. Этот вопрос нужно было решить в первую очередь. Благо, возможностей для этого у меня теперь было гораздо больше. В момент первого знакомства с системой транспортных тоннелей я был на грани истощения. Сейчас запас энергии позволял рассчитывать на более сложные манипуляции, но для этого мне требовалось время и тишина. «Венс», — позвала главу беженцев, — «проследи, чтобы за ночь все хорошо отдохнули. Утром нас ждет следующий переход, без остановок на отдых». «Хорошо, Ахилл», — кивнул Венс. «Что-то еще?» «Я на время уйду к краю леса», — ответил я. «Буду сидеть там до утра. Поставь пару человек, чтобы не пускали ко мне желающих пообщаться». «Без проблем», — спокойно ответил парень. «Охрану организую. Ты есть будешь? У нас сушеное мясо и немного хлеба. Похлебка уже закончилась. Прости, что сразу не предложил». «Не нужно», — улыбнулся я. «Завтра поем». Я развернулся и направился к бойцам Дитроса. По пути прошел мимо одного из костров. Возле него сидели несколько человек. Меня в темноте они не увидели. «Я стоял справа от него», — возбужденным шепотом говорил тощий бородатый мужик. «В нескольких метрах и видел все своими глазами. Огонь взревел от ярости, но не посмел пройти дальше. Он остановился и побежал назад в ужасе. Один вид Ахилла испугал стихию. Так-то?» Я только усмехнулся. «Это скоро пройдет. Может, у переселенцев появится пара ярких историй, но это будут просто сказки. Венса я проинструктировал. Проблем с культом быть не должно». Жора, Анар и Берс разгрузили телеги и собрали из двух одну. Зато груженную под крышу. Тягловый зверь еле сдвинул ее с места. «Удачи», — произнес я, когда они собрались на площадке перехода. Жора кивнул в ответ, и группа исчезла во вспышке врат. «Присмотрите за грузом», — произнес я оставшимся бойцам моего отряда, и пошел к тому месту, где только что стоял проводник. Прямое подключение, режим имитации доступа администратора. На ходу отдал я серию мысленных команд БСО. Прогноз расхода энергии на модификацию защитного перехода. Меня ждала долгая ночь. Расчетный сеанс прямого подключения БСО насчитало около 6 часов. В боевых условиях это было равнозначно самоубийству. Отходняк после глубокого погружения мог занять больше часа. Никогда раньше я не пробовал работать с системой чужих настолько долго. Но одного взлома в этот раз будет мало. Я уселся на землю, раскопал блок подключения и попытался отрешиться от собственных ощущений. Лучше сделать это сразу, чтобы не наделать глупости позже. Щуп прямого соединения скользнул вниз. Сознание коснулось мутное облако чужой системы. Погнали. Анализ расхода энергии завершен. Прогнозный объем рейс энергии 157 единиц плюс 2%. Желаете запустить процесс создания транспортного тоннеля первого уровня? Да? Нет? Я прожал согласие, и разум мгновенно утонул в веренице смутных образов. То ли воспоминаний, то ли галлюцинаций. Гибнущие в кислотных клубах планеты внешнего пояса, горящие корабли лирдагов, ощущение холодного дыхания космоса у лицевого экрана брони. Аякс, уничтожающий флот чужих на орбите Периуса-2. Один из самых яростных идеалов, чей гнев и злость иногда почти выходили из-под контроля. Только мне удавалось остановить и образумить его. Геката, перед которой замерло бесчисленное множество лирдагов и их тварей. В небе уже зависли орбитальные бомбардировщики, а она все продолжала свою гипнотическую песнь. Она пела, пока ждала корабли. Пела, когда сыпались бомбы. Пела, когда Триар превращался в руины и замолчала, только тогда, когда сдох последний чужой на этой планете. Где она сейчас? Лирдаги, люди, корабли и чудовища. Я чувствовал, что тону. Удерживать сознание стабильным становилось с каждой секундой труднее. Помогала в этом только тонкая полоса загрузки вверху моего поля зрения. 60%, 70%. На последней десятке время превратилось в густую патоку. В моем разуме смешались все картинки и цвета. Где-то на краю ощущалась чужая тревога. Шли цепочки призраков. Но я не мог быть уверен, что это реальность. Что мой воспаленный от перегрузки мозг не придумал это все. По крайней мере, физически устранить возникшую в системе чужеродную ошибку никто так и не попытался. Создание транспортного перехода завершено. Запас энергии — 495 из 1000. Сведенные судорогой мышцы отказывались слушаться. 6 часов в одном положении превратили меня в деревянную статую. «Тоник!» — падая на траву, хрипло произнес я. «Запас энергии 465 из 1000. Активирована малая энергоматрица ТС». По мышцам прошлась волна блаженного тепла и расслабления. Через минуту я чувствовал себя как после 2-часового массажа и смог без проблем подняться. Голова гудела, но это было ожидаемо. До рассвета оставалось около часа. Весь лагерь спал, включая выделенных для моей охраны парней Венса. Только Дитрос оставался на посту. Он сидел спиной к догорающему костру и смотрел в ночь. «Получилось?» — спросил он, когда я подошел ближе. «Да», — коротко ответил я и сел рядом. «Можешь вздремнуть часок. До возвращения Жоры будем здесь». Дитрос молча отполз на несколько метров и мгновенно уснул. Следующий час я слушал звуки пробуждающегося леса и храп людей, а потом ощутил приближение Жоры. Брист добивал за пределы леса с большим трудом, но тройку людей и их телегу показал вполне четко. Вероятность совпадения была исчезающе мала, но я все же поднялся и пошел встречать членов отряда. Полыхнули врата. Прибывший отряд выглядел бодрым и отдохнувшим. Только зверюга, запряженная в телегу, слегка дрожала. Видимо, сказывались вопли хохотушек. «Как все прошло?» — спросил я. «Все хорошо, Ахилл», — ответил за всех Жора. «В деревне все спокойно». Дукуна отправила к горе 20 мужчин из наших и пришлых. Они помогут со стройкой. «Отлично», — кивнул я. «Что в телеге?» «Инструменты и вода», — ответил Анар. «Источников по пути маловато». «Поднимайте людей», — произнес я. «Выдвигаемся через 30 минут». Собирать беженцам было нечего. Мешки с провизией каждый таскал при себе, даже в туалет. А других вещей ни у кого не было. Настроение у многих было в разы лучше вчерашнего. Слабость немножко прошла, а раны болели не так сильно. «Жора, ты замыкающий», — произнес я. «Следи за стабильностью стенок тоннеля. Если увидишь рябь, сразу сообщай мне». «Понял», — коротко ответил проводник. Я активировал врата и вошел в тоннель первым. В отличие от защитных конструкций, транспортные были гораздо более гибкими и уязвимыми. Но у них были свои неоспоримые плюсы. Скорость движения вырастала в несколько раз, а выход можно было построить в любой точке пространства. Всю ночь БСО строила маршрут вдоль заграждения хохотушек. Я видел только итоговый вариант из нескольких сотен отработанных. Для экономии энергии пришлось цепляться к действующим точкам основных троп. Иначе расход мог перевалить за несколько тысяч рейс энергии. Еще одним серьезным плюсом была частичная звукоизоляция перехода. Бывшие пленники однозначно не были готовы к выходкам хохотушек. Наше время было строго ограничено, и тратить его на истерики беженцев я себе позволить не мог. Люди опасливо заходили в энергетические врата. Дитра с парнями взяли на себя обязанности регулировщиков и всеми силами подгоняли людей. За 10 минут совместными усилиями колонну удалось загнать в тоннель, и мы двинулись в путь. Я старался не отвлекаться на удивленные вздохи и восторженные возгласы. Рев хохотушек превратился в смутный гул. 20 минут прошли без происшествий. Я тащил караван от точки к точке, постоянно ожидая сигнала от Жоры. К счастью, проводник молчал до самого конца пути. Наш маршрут по дуге огибал всю территорию лесовиков и заканчивался в 5 километрах от старой базы людей. С другой стороны горы. Шагавший неподалеку Дитра смолчал и не отвлекал меня вопросами. Но я видел, что вопросов этих у него появлялось с каждой секундой все больше. Воин не раз и не два ходил тропами и прекрасно знал, что происходит во время пути. И сейчас он видел, что происходящее сильно отличается от привычного. До конца маршрута оставалось всего 2 точки, когда БСО неожиданно заклинило. «Регистрирую посторонний сигнал. Получен запрос на подключение. Запрет на движение в охраняемой зоне. Получено требование покинуть зону. Рекомендация. Немедленно покинуть переход. Вероятность принудительной деактивации тоннеля 86%. Запущена система блокировки. Активирую алгоритмы расшифровки запроса. Запущена система мгновенного ответа». «Ахилл!» В ту же секунду раздался вопль Жоры из задних рядов. «Тропа схлопывается!» Я вильнул в сторону. Запасная точка находилась всего в 100 метров. 10 секунд хода с ускорением тоннеля. «Бегом!» — заорал я. И вся толпа людей ломанулась вперед. Просить дважды не пришлось никого. Через 5 секунд мы вывалились в обычное пространство, и БСО завалило меня данными анализа. Чем дольше я читал сводку, тем сильнее начинал злиться. «Ты же говорил, что с этой стороны только лес», — произнес я и недовольно посмотрел на Дитроса. «Что твой отец бывал в этих местах?» «Так и было, Ахилл», — растерянно пробормотал воин. «Клянусь!» «А это тогда что?» — спросил я и указал рукой в ту сторону, где БСО рисовало за деревьями ломаные линии угрозы. Аркутакуру. Примечание переводчика «Гнездо на горе». Каламар Арку, или, как называет его человеческое стадо, наместник, внезапно пробудился от восстанавливающего сна в своей капсуле. Волею хозяев он имел мощное тело и совершенный разум, но вся эта сила требовала слишком много энергии. Хозяева не любили тратить ресурсы попусту, даже для своих старших слуг, поэтому часть времени наместник находился в полубессознательном состоянии, готовый в любое время пробудиться и выполнить любой приказ хозяев. Он поднял лицо над поверхностью вязкой жидкости, заполнявшей капсулу, и глубоко вдохнул. Рывок, и он выпрыгивает наружу, с грохотом ступая на голый каменный пол. Дальше наместник привычно отправился под душ, который смыл с него липкую жижу. Теплый воздух высушил тело, и вот Каламар замер перед огромным зеркалом, привычно проводя визуальный обзор. Параллельно система проводила тест внутренний, выдавая попутно свое заключение. «Второе сердце запущено, третье сердце запущено. Давление — норма. Синхронизация второго мозга — успешно. Выход на полную мощность — 10, 9, 2, 1. Успешно. Запас энергии — 230 единиц. Подключение к системе — успешно. Запас энергии — 934 543 единицы. Штатный расход энергии — 10 единиц в минуту. Внимание, тест закончен. Вы готовы действовать во славу хозяев». «Во славу хозяев!» — прогудел наместник, бросая последний взор на свое большое и мощное тело. С задумчивостью посмотрел на боевой доспех, висящий тут же на стене. Лучшая броня из всего, что было на планете, но Каламар решил, что пока она ему не пригодится. Поэтому просто натянул комбинезон и надел ботинки. Ему незачем были парадные одежды. Наместника знали все. После чего отдаленно похожее на человека существо направилось к лифту. Система идентификации сработала на расстоянии, и приветливо открыла двери. «Выведи задание», — буркнул Каламар Арку, зайдя внутрь. Система тут же выдала требуемое, и все несколько минут, что занял подъем из защищенного бункера наверх, наместник хмурей считал сводку. «Странно. Очень странно. Ладно, отключилась одна нода, чего не было на его памяти никогда. Но система обнаружила подозрительную активность, связанную с чужеродной системой? Сбой? Ошибка? Все может быть. Иначе какая другая система могла тут внезапно обнаружиться?» Дверь открылась. Коридор перед ней был заполнен толпой согнувшихся в поклонах людей. Слуги, помощники и просто обитатели его резиденции, которым волей хозяев было дозволено просто жить, а не выживать, как обычному стаду. «Моя радость видеть вас, господин, велика и искренняя!» — подал голос его первый слуга. «За мной!» — коротко бросил наместник, и все тут же вскочили на ноги, проследовав за своим господином. «Есть что-то, что мне нужно знать?» — лениво спросил Каламар на ходу. «Нет, мой господин, за время вашего сна, составляющего 2 дня 8 часов и 53 минуты, никаких происшествий не замечено», — тут же доложил первый. «Марактар уже здесь?» — все так же безэмоционально уточнил наместник. «Да, господин, ждет вас около тронного зала». «Хорошо». Он шел по широкому коридору, вырубленному прямо в скале. Проход тянулся по ее краю так, что слева периодически открывались широкие проемы. В них непрерывно задувал свежий горный воздух. Наместник дышал полной грудью, наслаждаясь жизнью. Не любил он свой сон и с удовольствием бы без него обошелся. Но у хозяев было свое мнение, не следовать которому он просто не мог. Наместник ненадолго остановился около одного из окон. Внизу на тренировочном полигоне плавно перемещались отряды бойцов. Его гвардия Дарканат Эру, или, как называло их человеческое стадо, безымянные. Назвало их это отребие так потому, что они не могли разглядеть системные имена Дарканат Эру. На самом деле у представителей стада просто не хватало прав доступа. Однако эти дегенераты решили, что имен действительно нет. Тупицы. Его элитные бойцы прямо сейчас отрабатывали групповое взаимодействие, выполняя упражнения зачистка селения мятежников. По процедуре для этого использовалось холодное оружие, и наместник с удовольствием смотрел, как хорошо его бойцы им владеют. Да, большинство из них были людьми без какой-либо видимой внешней модификации, но благодаря системе они имели огромное преимущество перед простыми людьми. «Господин!» — глубоко поклонился неслышно подошедший здоровяк, уважительно убрав с лица полумаску, которую он носил все остальное время. «Марактар!» — благожелательно кивнул головой наместник. Марактара Уру, главу его безымянных, назвать человеком уже было сложно. Да, он не имел таких глубоких модификаций, как сам наместник, но все же тело воина было сильно модифицировано. Рост 2.5 метра, вес 200 килограмм, укрепленный скелет, частично покрытая бронированной чешуей кожа, модифицированные и усиленные мышцы и прочее, и прочее. «Система обеспокоена. Хозяева пока в неведении. Мне дан срок в 12 дней для ликвидации неисправности», — неторопливо начал вещать наместник, одновременно пересылая нужные пакеты информации своему боевику. Взгляд Каламара при этом не отрывался от тренировки безымянных. Их красивый и смертоносный танец впечатлял. Каждый из них мог уничтожить много десятков людей, а у него была сотня таких идеальных машин для убийства. «Мне заняться этим лично?» — уточнил командир безымянных. В первый раз наместник посмотрел на бойца, слегка улыбнувшись. «Ты хочешь колоть орехи микроскопом?» Наместник гордился широким кругозором. В свободное время он читал книги, что остались от человечества. Точнее, от тех времен, когда оно было самостоятельным диким народом, еще не познавшим милость и мудрость хозяев. «Извините меня, господин, я не понимаю», — сокрушенно прогудел здоровяк. Наместник улыбнулся еще шире. Куда ему такое понимать? «Ничего страшного. Просто твой крохотный мозг не в силах вместить столько информации, как мой. Да и излишняя она тебе. Я имел в виду, что твои навыки слишком сильны для этого задания. Извините меня, господин. Послать кого-то из Аракнат Эру?» Тут наместник задумался. Система явно была обеспокоена. Однако высылать глайдеры, потратить драгоценное топливо впустую и вызвать недовольство хозяев. Посылать безымянных на Сарак-Ару, верховных ящерах, потерять 2-3 дня. Время еще есть, и в конце концов командиры рейдеров должны же как-то отрабатывать милость его, что доверил им такую власть над соплеменниками. «Нет, — принял решение наместник. «Сбой в 213-й ноде. Поэтому выбери любые 3 из 6 прилегающих к ней ноды и оповести лидеров рейдеров. Дай им срок 24 часа. Иначе... Ну, ты знаешь, что сказать». «Знаю, господин», — ощерился командир безымянных, обнажив острые и узкие, как у рептилии, зубы, которые сами по себе были оружием, а его слюна для обычного человеческого организма была смертельна. «Выполняй, эй, Марактар», — прищурился наместник, разглядывая тренировочную площадку. «Да, господин». «Это 77-й ведь новенький?» — махнул наместник на одного из безымянных. «Так точно, господин. Неделя после испытания, и он признан достойным занять место выбывшего собрата и принять имя 77». «Мне кажется, он еще не готов», — скривился наместник. Безымянные были сильнейшими воинами на планете, вот только жили они недостаточно долго. Всего-то 10 лет активной жизни. После чего их разогнанный метаболизм буквально выжигал свой организм. Такова была плата за силу. А ведь они могли жить гораздо дольше. Фактически они, как и наместник, были бессмертны. Но это при условии подключения к общему энергообмену. Но энергии всегда не хватало. Хозяева забирали излишки, и как раз задачей наместника в первую очередь было, чтобы этот поток не иссякал ни на секунду. Опасности для мира не было, а на смену сгоревшим безымянным всегда можно было найти других, так что поддерживать их извне не было необходимости. «Как скажете», — склонился в полупоклоне Марактар и послал мысленный приказ. Идущий вслед за 77-м 34-й взмахнул мечом, и голова безымянного покатилась по площадке, обогряя желтый песок черной кровью. «Внимательней надо быть, Марактар», — удовлетворенно кивнул головой наместник. «Моя вина, господин», — рухнул на колени безымянный. «Ладно, выполняй приказ». Наместник потерял интерес к своему бойцу и повернулся к первому слуге. «Я иду есть. Найди, отсортируй и перешли мне всю информацию по сбоям в работе нод за последние 100 лет. Причины, последствия и способы решения».